Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и через некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня: «Брось, не стани!» Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать. Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза. «Про что книжка?» Это были подлиповцы. «Почитай вслух, а?» — попросил он. И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал. Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами. У меня до сей поры они в памяти, широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания. И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю сысойки и пилы. Наконец я устал и закрыл книгу. «Все уж?» — шепотом спросил меня Коновалов. «Меньше половины». «Всю вслух прочитаешь?» «Изволь». «Эх!» Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения. «Как это ты читаешь?» — шепотом заговорил он. «На разные голоса. Как живые все они. А Проська? Пила, дураки какие! Смешно мне было слушать. А дальше что? Куда они поедут? Господи Боже, ведь это все правда! Ведь это как есть настоящие люди, всамделишные мужики! И совсем как живые, и голоса, и рожи! Слушай, Максим, посадим печь, читай дальше». Мы посадили печь, приготовили другую, и снова 1:40 я читал книгу. Потом опять пауза. Печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару. Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча. Коновалов, нахмурив брови, изредка кротко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился. К утру мы кончили книгу. Я чувствовал, что язык у меня одеревенил. Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени. «Хорошо?» — спросил я. Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил. «Кто же это сочинил?» В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством. Я рассказал, кто написал книгу. «Ну, человек он! Как хватил, а? Даже ужасно! За сердце берет, вот до чего живо! Что же он, сочинитель? Что ему за это было? То есть как? Ну, например, дали ему награду или что там?» «А за что ему нужно дать награду?» — спросил я. «Как за что? Книга, вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают, судят. Пила, сысойка. Какие же это люди? Жалко их станет всем. Народ темный, какая у них жизнь? Ну и...» «И что?» Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил. «Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать». В ответ на это я прочитал ему целую лекцию. Но, увы, она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал. Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом, и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить.